я ехал к дому Зевса, влекомый неким неясным воспоминанием, предчувствием, которое возникло у меня во время разговора с полицейским. Сказать, в чем оно заключалось, пока не мог, но оно было очень и очень важное. Понимание пришло позже, когда, не доезжая 1,5 километров до цели, я увидел уводящую влево дорогу. Не дорогу, а, наверное, по местным меркам проселок. К нему-то я подсознательно и стремился. Хотя, опять же, пока не мог сказать зачем. Для выяснения нужно было прокатиться по этому проселку. И я, недолго думая, съехал с главной магистрали. Проезжающих не было. Я катил по дороге в полном одиночестве, никуда не торопясь и внимательно глядя по сторонам. Не знаю, что при этом ожидал увидеть, но надеялся, что, увидев, сразу пойму. Оно самое и есть. Однако проскочил мимо. Вернее, проскочил первую из них, хоть и обратил на нее внимание. Зато стоило появиться второй, резко вильнул в ее сторону и остановился. Это была не широкая смотровая площадка у обочины. К берегу здесь люди, может быть, и не спускались. Зато на таких вот площадках приятно посидеть ночью в компании особи противоположного пола. Не выходя из машины, разумеется. Вид открывался чудесный. В салоне играет музыка, а если приоткрыть окно, то легкий морской бриз еще добавит романтики. Я и сам грешным делом не раз практиковал такой отдых. У меня было чувство, что вышел на верный путь. Арес был прав. Никакой уважающий себя профессионал не пойдет на убийство с гладкоствольным охотничьим ружьем 12-го калибра, зная, что стрелять придется с 200 метров. Да и дилетант вряд ли пойдет. Так что оставалось два варианта. Либо обесчещенный муж, в порыве ярости схвативший первое, что попалось под руку. Хотя если стреляли с 200 метров, то о каком порыве может идти речь? Тут логичнее выглядел бы топор в голову, либо кухонный нож в живот. Либо, как это ни парадоксально звучит, несчастный случай. Хотя мы все сошлись во мнении, что 3 несчастных случая – это уж слишком. Но сейчас я, тем не менее, скорее склонялся к этому варианту. Впрочем, была еще одна версия, вызревшая где-то в глубинах сознания, но я долгое время боялся поворачиваться к ней лицом. Злой умысел кого-то, равного нам, но из другого мира. Родственники Одина, например, или кто-то из славянских легенд и мифов. Им вполне по силам провернуть такое. Я опасался этой версии, потому что, окажись она верной, и это означало бы войну кланов, в которой победителя предсказать невозможно. Как можно знать заранее, кто окажется сильнее? Геракл с его безумной физической силой или Тор с его Мьёльниром? Кто хитрее, пройдоха Гермес или лукавый Локи? Кто мудрее, холодная Афина или суровый Один? Это абсолютно непредсказуемо. Олимп и Асгард как-то уже стояли на пороге войны, но не решились на нее. К тому же боги не гангстеры. Сама идея захвата чужих территорий в данном случае звучала довольно бредово. Конечно, на протяжении мировой истории это случалось не раз, не два и даже не 10. Но здесь и сейчас было одно отличие. Одно, зато главное. Во всех случаях речь шла о действующих богах. А что делить богам в отставке? Я отмел эту гипотезу. Не только потому, что у нее концы с концами не сходились. Насколько я знаю, боги других пантеонов мало чем отличаются от олимпийцев. А у последних с логикой всегда были определенные проблемы. Просто сам воздух Греции, сама ее земля подсказывали. Не было здесь ни Тора, ни Гора, ни иных пришлых. Может быть, где-нибудь, в Чикаго, в Мельбурне, но не здесь. Это меня успокаивало. Это оставляло, по сути, лишь одну версию. Версию несчастного случая. Действительно, почему нет? Гибель Зевса вполне могла оказаться случайной, при этом послужив катаклизмом. Некто неведомый. Ладно, пусть он даже будет из другого пантеона. Я этого проверить не мог. И в отношении олимпийцев настроено недружественно. Мог принять ее за руководство к действию, раз уж сама судьба решила открыть счет. Смерть Зевса – слепой случай, а гибель Аполлона и Афродиты нет. Вот как на самом деле все обстоит. Я все более склонялся к этой точке зрения. Но от этого она, к сожалению, не переставала быть лишь гипотезой. Чтобы окончательно укрепиться в своем мнении, неплохо было бы подкрепить ее чем-нибудь. Я вылез из машины и осмотрелся. И сразу возвел теорию в ранг повыше. Метрах в 10 от меня в щели у бордюра лежала гильза. Я наклонился и подобрал ее. Одноразовая, старая, никак не меньше 2 лет. Иначе пластик просто не успел бы так покоробиться и выгореть на солнце. Просто удивительно, что она пролежала здесь столько времени, незамеченная уборщиками. Но она пролежала. Разумеется, это не та гильза. Ту как раз, вероятно, заметили и выбросили вместе с остальным мусором. Но она знак. Знак того, что с этого места порой постреливали. Скорее всего, в сторону моря. Просто ради развлечения. Но ведь могла у кого-то сорваться рука. С пьяну или по неопытности. Конечно, могла. Это куда более убедительная версия, нежели ревнивый супруг, в состоянии аффекта, стреляющий своему сопернику точно в висок с 200 метров. До коттеджа Зевса отсюда, конечно, побольше 200 метров. Даже, наверное, побольше полукилометра. К тому же его скрывала гряда довольно высоких холмов. Кроме того, никак нельзя было сказать, что коттедж находится точнёхонько на западе, хоть, по словам геометракиса, стреляли именно с востока. А коттедж находился скорее на юго-западе. Но как раз эти нестыковки имели свое логическое объяснение. Можно ли убить кого-нибудь с 500 метров так, чтобы эксперты решили, что стреляли с 200? Можно, если стрелять по восходящей траектории. Это, кстати, не сводит на нет и прикрывающее действие холмов. Пуля просто перелетит через них. Почему прямо в висок, словно стреляли прямой наводкой? Случайный наклон головы жертвы. Плюс случайный ее поворот. И перед глазами геометракиса человек, убитый выстрелом с востока. Конечно, в одной точке должно было сойтись слишком много этих самых случайностей. Хотя не так много, как кажется, всего 2. Сорвавшийся палец с незадачливого стрелка и склонившаяся над запором калитки голова Зевса. «А ведь ты сразу мне странным показался, родственник!» — услышал я за спиной знакомый голос с ленивыми интонациями. Это геометракис неслышно подъехал и припарковался рядом с моей машиной, пока я размышлял, любуясь угадывающимися сквозь марево противоположным берегом. Я медленно повернулся в его сторону, и он поспешил добавить. «Только не надо делать резких движений. У меня в руке пистолет, и он направлен тебе в голову». Пистолет у него действительно был. Правда, целился он скорее мне под ноги. Видимо, поставил перед собой задачу взять подозреваемого живым. И я не собирался мешать ему в этом. «Вот». Я протянул гильзу на открытой ладони. «Гильза», — равнодушно отметил он. «Довольно старая, больше года, это точно». «Ты не думаешь?» «Не думаю». Сюда иногда приезжает пьяная молодежь, но они стреляют в сторону моря. Мы их гоняем, но успеваем не всегда. Случайный выстрел? Ты рехнулся? И вообще они спускаются вниз. Там метрах в 10 над берегом есть удобная площадка. Оттуда вообще никуда, кроме моря, попасть невозможно. Откуда тогда взялась эта гильза? Понятия не имею. Она меня не интересует. Меня интересует то, что тебя потянуло на место преступления. Значит, не был ты ни в каком Владивостоке 2 месяца назад. Забавно. Забавно. Я всегда считал, что книжки врут. Что когда говорят, что преступников тянет посмотреть на то, что они натворили. В моей практике ты первый случай. Значит, мало у тебя было практики. Не тебе судить, нахохлился он. Топай сюда, наручники надену. Ты нелогичен. Я, тем не менее, медленно пошел в его сторону. Сам только что уверял, что с этого места невозможно убить человека, и тут же арестовываешь меня за это. Заткнись! Геометраки с ловким отработанным движением защелкнул на моих запястьях наручники. В этом у него чувствовалось, практики было предостаточно. Откуда мне знать? Может, ты 10 лет подряд приезжал сюда и пристреливался? Хотя это, конечно, бред. И все равно тебя надо проверить. Ты ничуть не похож на того старика, а выдаешь себя за его родственника. А это, по-твоему, не бред? А если мы 7-я вода на киселе? Проверим, твердо сказал он. Тест на ДНК не зря придумали.